Теории недооценки акций при IPO. В зарубежной литературе существует ряд исследований феномена недооценки компании-эмитента. Выдвинутые по этому поводу теории касаются разных аспектов отношений между инвесторами, эмитентами и инвестиционными банками, выводящими компании на публичный рынок. Все эти теории делятся на четыре большие группы. Модели с информационной асимметрией, институциональные теории, модели собственности и контроля, теории психологии финансов. Первая группа, модели с информационной асимметрией, включает четыре теории. Теория проклятия победителя исходит из того, что распределение акций при формировании книги заявок зависит от спроса на выпуск, поэтому менее информированные инвесторы получат меньшую часть самых привлекательных выпусков и большую часть нежелательных новых выпусков. Иными словами, менее информированные инвесторы сталкиваются с проклятием победителя, если они получают все акции, на которые подали заявки. Это означает, что более информированные инвесторы не захотели их покупать. Таким образом, менее информированные инвесторы будут подавать заявки на покупку акций, если IPO занижены по цене в достаточной степени, чтобы компенсировать им возможные убытки. Эмпирические свидетельства хорошо согласуются с этим объяснением того, почему цена предложения IPO занижается. Если данная гипотеза верна, из нее следует, что чем равномернее распределена информация среди различных групп инвесторов, тем меньше будет недооценка IPO. Следует отметить, что гипотеза проклятия победителя первоначально относилась к IPO, в которых распределение акций проводилось на строго пропорциональной основе, как это имело место в 80-е годы. Так как при формировании книги заявок андеррайтер имеет полный контроль над распределением акций, то по мере распространения этого метода теория проклятия победителей теряет свою силу. Следующая теория из этой группы основывается на том, что андеррайтерам в целях установления оптимальной цены необходимо получить от инвесторов как можно больше информации о спросе на акции компании. Однако, чем выше цена на акции, тем меньше потенциальная прибыль информированных инвесторов. Поэтому раскрытие правдивой информации о спросе на акции противоречит их собственным интересам. И наоборот, информированные инвесторы имеют все стимулы для сокрытия своей заинтересованности в акциях в надежде на установление низкой цены размещения. В этих условиях задача андеррайтера – придумать способ, который заставил бы инвесторов правдиво раскрыть информацию. Формирование книги заявок как раз дает такой механизм. При распределении акций андеррайтер не выделяет акции тем инвесторам, которые назначают низкую цену в заявках. И наоборот, выделяет непропорционально большую долю акций тем инвесторам, которые в заявке предлагают высокую цену. Чтобы наградить инвесторов за раскрытие правдивой информации, андеррайтер устанавливает несколько заниженную цену по сравнению с оптимально возможной. При такой ситуации, даже если IPO недооценено, эмитенты в целом выигрывают. Кроме того, чтобы получить правдивую информацию от инвесторов, инвестиционный банк должен сильнее занизить цену предложения для выпусков, по которым раскрывается благоприятная информация, чем для выпусков, по которым раскрывается неблагоприятная информация. Следовательно, в окончательной версии проспекта IPO будет иметь место только частичная корректировка цены предложения. Другими словами, те IPO, по которым цена предложения в ходе подготовки размещения корректируется в сторону повышения, будут более занижены по цене, чем те, по которым цена предложения корректируется в сторону понижения. Данное объяснение подтверждается эмпирически. Третья теория основывается на модели «заказчик-агент». Интернет-бум конца 90-х и возникший в связи с ним пузырь на фондовом рынке привели к тому, что многие первоначально успешные IPO закончились крахом и потерями для инвесторов. Предпринятое регулятором расследование выявило, что при недооценке IPO происходит значительное перемещение средств от компании-эмитента к информированным инвесторам. Это перемещение создает благоприятную почву для махинаций. Желая получить недооцененные акции, инвесторы предлагают андеррайтерам разнообразные откаты. Например, платят им значительные суммы за так называемые «прочие услуги», предоставляемые другими подразделениями этого же инвестбанка. В 2002 году именно за подобные сделки был оштрафован банк Credit Suisse более чем на 100 миллионов долларов. В качестве альтернативы андеррайтер может распределить недооцененные акции среди топ-менеджеров тех компаний, которые в будущем обещают стать клиентами банка по различным инвестиционным вопросам. Впервые подобное поведение было описано более 20 лет назад. В центре модели «заказчик-агент» выгоды, которые банки-андеррайтеры получают от недооценки акций своих клиентов, а также сговор между андеррайтером и информированными инвесторами за спиной и за счет компаний-эмитентов. Согласно теории на основе гипотезы сигнализирования, андеррайтеры лучше компании-эмитента информированы об уровне спроса на IPO, а компании-эмитенты лучше инвесторов информированы о своем инвестиционном качестве. Это убеждение лежит в основе гипотезы о монопсонии инвестиционного банка. Согласно этой гипотезе, инвестбанки используют свое преимущество в знании рыночной ситуации для занижения цены предложения, что позволяет им прилагать меньше усилий по маркетингу публичного предложения и завоевывать расположение клиентов, покупающих акции нового выпуска. Хотя это объяснение в какой-то степени соответствует действительности, тем не менее, становясь публичными компаниями, инвестиционные банки занижают свою цену так же, как и другие структуры подобного размера. Согласно гипотезе сигнализирования, компании-эмитенты при помощи IPO с заниженной ценой сигнализируют инвесторам о состоянии своего бизнеса. Компаниям, у которых плохо развивается бизнес, сложно имитировать такое поведение. В частности, заниженная цена предложения оставляет у инвесторов хорошее впечатление о компании-эмитенте, что позволяет ей и ее инсайдерам продавать акции в будущем при повторных размещениях по более высоким ценам. Кроме того, многие компании придерживаются динамической стратегии, по которой за IPO следует дополнительное предложение акций. Тем не менее, эмпирические исследования свидетельствуют, что связь между начальной доходностью и последующими новыми выпусками отсутствует. Кроме того, для эмитентов на фондовых рынках существуют и другие механизмы сигнализирования о своем качестве. Это выбор престижного андеррайтера, аудитора или венчурной фирмы. Это качество совета директоров, высокая репутация независимых членов совета директоров, а также прямое раскрытие информации для инвесторов.